полная загрузка. Наш автомобиль молча провожают четыре пары внимательных глаз жигуленковых пассажиров. Разгадка, кто тут и что делает, наступит очень скоро. Впрочем, и мы знаем, куда едем и что ищем. Бывшая колхозная дорога между старыми грушевыми деревьями прямиком ведет к местным золотым приискам. Через пару километров труднопроходимой джиповой дороги Аргунские нефтяные поля чудес, то бишь откопанный магистральный нефтепровод, попросту труба, сплошь усыпанная нелегальными врезами, из дырок разного калибра. Часть из них мелкотравчатые, видимо, пулевые, другие пошире. Круглосуточно вытекает чеченская нефть. Она попадает в естественные отстойники, ямы разной ширины и неопределяемой глубины. На местном сленге ямы называются амбарами. В них происходит первичная дегазация и очищение ворованной сырой нефти. На колхозном поле чудес можно наблюдать весь процесс воровства нефти. Вот старые амбары. Они сейчас сухие и отдыхают. Дальше совсем свежевырытые и тоже еще пустые. Похоже, лишь минувшей ночью тут кто-то производил земляные работы. И должно пройти несколько дней, чтобы земля осела. Тогда и новые амбары включат в общую цепочку. А вот и главные ямы, полные. Нефть в них с ярким зеленым отливом. Это означает, что она уже готовенькая, и вот-вот сюда приедет бензовоз отсасывать. Но нам это наблюдать не дано. Колхозный сторож дал всего-то минут 10 на экскурсию по полям. Тишину глухомани, окружающую таинство естественных отстойников, разрывают вертолеты. Они кружат туда-сюда над расщехленной трубой, и знающие люди, наши проводники, советуют более не дразнить гусей. Надо уезжать. Вертолет не будет спрашивать, зачем мы рассматриваем нефтяное месторождение. Вертолет будет просто стрелять. Слишком большие деньги в игре, чтобы задавать дополнительные вопросы, легче убить. Вокруг ни души. Уезжаем. Но и это еще не конец. Через несколько сот метров встреча с местными смотрящими. Это так называемые чеченские милиционеры на белом джипе без номеров и, естественно, с автоматами. Двери автомобиля уже открыты. Это подготовка к стрельбе. Бойцов, без сомнений, вызвал сторож, и за ними быстренько сгоняли те самые красные «Жигули». Слава Богу, случается чудо. Милиционеры выпускают нас из своих объятий, и мы на скорости пролетаем мимо сторожа, удивленно взирающего нам вслед. А почему мы, собственно, еще живы? Подобные поля чудес по всей нефтяной Чечне, а это примерно половина ее территории. Современная история чеченской нефти – это история прежде всего воровства. Труба откачивает налево столько, сколько хочешь, сколько есть сил увести. Нелегальная нефтедобыча и нефтепереработка налажены. Однако главная местная конфетка – это все-таки не поля чудес, а скважины. Главные битвы именно вокруг них. И, может, потому и не убили за экскурсию по Аргунскому колхозу, что это, в общем-то, мелочи и добыча для нефтяного низшего класса. Но прежде чем пройтись по скважинам, необходимо кое-что разъяснить. Официально, согласно документам, считается, что в составе Республиканского топливно-энергетического комплекса ТЭК 9 отраслей, и все находятся в государственной собственности. Нефтегазодобывающая, нефтеперерабатывающая и химическая, нефтепродуктообеспечивающая, нефтепродукт, транспортирующая нефть, транснефть, газовая, газификация, трансгаз, эксплуатация, энергетическая, экологические технологии, топпром, твердое топливо, НИИ, нефти и газа. Главное в этом перечне то, что государственный ТЭК практически не работает. Государственная для казны нефтянка не функционирует. И в то же время работает все. Это значит, весь ТЭК перешел в нелегалы. Труба, транснефть, находится в руках и поделено между многочисленными криминальными группировками, интересы которых охраняют чеченская милиция и федералы. Тот, кому поручена охрана неработающих объектов ТЭК, тоже потихоньку обогащается, расхищая их ударными темпами. Например, хотя все нефтеперерабатывающие заводы Чечни полуразрушены, там еще есть чем поживиться. Демонтаж оборудования собственными силами принял массовый характер. В основном это происходит так. Ночами, когда вроде бы действует комендантский час и блокпосты должны стрелять без предупреждения в каждый движущийся предмет или тело, груженные бывшим оборудованием гражданские КАМАЗы с чеченскими номерами идут по направлению к Осетии и Ставропольскому краю. Обычно колонны с ворованным госимуществом движутся под охраной федералов-контрактников, которым, в общем-то, все равно, чем промышлять. Эти тандемы полностью сконструировались. Федералы плюс чеченцы-воры и образовали устойчивые оргпреступные группировки. И к новым бандформированиям не рискуют приближаться не только представители чеченской администрации, ответственные за ТЭК, но и бойцы других военных ведомств. Например, комендантские роты в Грозном, несущие ответственность за сохранность предприятий на подотчетной территории. Они боятся быть нечаянно расстрелянными, что уже неоднократно случалось. Естественно, официальные чеченские структуры не только мрачно созерцают разгул творимого воровства. Ими предпринимались усилия, чтобы запустить хозяйственный механизм и заставить его трудиться в рамках закона. Но это оказалось столь трудным делом, что у правительства быстро опустились руки и все отложили до лучших времен, поближе к окончанию войны. А так как она все никак не кончается, процесс замер. Пламя Цоцан-Юрта.